блаженнейший человек. Дмитрий Федорович влюбил в себя благороднейшую из девиц с состоянием, Екатерину Ивановну Верховцеву, она его невеста. А он на ее глазах к одной здешней обольстительнице ходит. Но так как обольстительница это крепость неприступная для всех, то хочет Дмитрий Федорович эту крепость-то золотым ключом отпереть. Вот он для чего хочет с меня денег-то сорвать. Ложь все это! Снаружи правда, внутри ложь. Я знаю, что ваш поверенный ходил вот к этой самой обольстительнице. Он предлагал ей от вашего имени, чтобы она взяла имеющиеся у вас мои векселя и подала на меня в суд, чтобы по этим векселям меня засадить. Сама мне рассказывала, над вами смеясь. Засадить же вы меня хотите только потому, что меня к ней же ревнуете. Потому что сами вы приступать начали к этой женщине со своей любовью. Слышите? Господа, простите гнев мой, но я решился обнаружить всю его игру публично, хотя бы более отец мой. Дмитрий Федорович, если бы вы только не мой сын, я бы вас тотчас вызвал на дуэль на пистолетах на расстоянии 3 шагов через платок. Стыдно! Стыдно! Зачем живет такой человек? Можно ли еще позволить ему бесчестить собой землю? Монахи! Вы слышите ли, отца-убийцу? Это надо кончить сейчас же! Но вся эта дошедшая до безобразия сцена прекратилась самым неожиданным образом. Вдруг поднялся с места старец, шагнул по направлению к Дмитрию Федоровичу и, дойдя до него вплоть, опустился перед ним на колени, даже лбом коснулся земли. Боже! Боже! Простите! Простите все! Старец Зосима с трудом поднялся с колен и удалился в сопровождении Алёши. Петр Александрович, а что же он в ноги-то? Это что же, эмблема, что ли, какая? Я за сумасшедший дом не отвечаю. Те-те-те-те-те! Эх, низкий вы человек! Да вы все тут до единого подли меня! Не стыжусь я вас, любезнейший мой родственничек! Все уходят. В келье остается только Ракитин. В дверях появляется высший из спальни Зосимы Алёша. Ракитин, что же это? Мудрёного тут, Алёша, нет ничего. Но фокус был проделан нарочно. Отец Зосима стукнулся лбом на всякий будущий случай. Уголовщину пронюхал. Потом что случится? Ах, ведь это старец святой предрёк, напророчествовал. У юродивых и все так. После всех событий, происшедших в монастыре, Алёша вспомнил, что Катерина Ивановна, невеста Дмитрия, настоятельно умоляла прийти сегодня к ней для чего-то. И вот Алёша твердо направился к дому Катерины Ивановны. Он решил сократить путь, перелезая иногда даже через чужие плетни. В одном месте ему пришлось проходить мимо соседского с отцовским сада. И вот тут-то натолкнулся вдруг он на самую неожиданную встречу. За плетнем, в почерневшей, покривившейся, построенной бог весь когда беседке, стоял брат его Митя. Алёша! Алёш! Полезай сюда! Быстро! Дмитрий Федорович богатырской рукой подхватил Алёшу и помог перебраться через плетень. Ах, как славно, что ты пришел. Да тут никого нет. Чего ты шепчешь? Чего шепчу? Я здесь на секрете. Истерегу секрет. Я бы взял тебя, Алёшка, и прижал к груди, да так, чтобы раздавить. Ибо на всем свете по-настоящему люблю только одного тебя. Да еще одну подлую, в которой влюбился, да с тем и пропал. Испытывал ты. Видал ты во сне, как в яму с горы падает. Ну так я теперь не во сне, а наяву лечу. и не боюсь, то есть боюсь, но мне сладко, то есть не сладко, а восторг. Это черт, все равно, что бы там ни было. Куда шел? Шел к отцу, а хотел сначала зайти к Катерине Ивановне. Я записку от нее получил. К ней, к отцу? Ух, совпадение. Так я для чего ж тебя и позвал? Чтобы послать тебя именно к отцу от меня, а потом и к ней, к Катерине Ивановне. Слушай, Алеша, слушай, брат, если человек, погибая, приходит к другому и говорит, сделай мне то, о чем можно просить лишь на смертном одре, то неужели тот не исполнит, если друг, если брат? Я исполню, но скажи, что такое, скажи поскорее. Поскорее. Не торопись, Алеша. Не думай, что я всего только хам в офицерском чине. Я, брат, почти только об этом и думаю, об этом униженном в человеке. Слишком много загадок угнетают на земле человека. Разгадывай, как знаешь, и вылезай сух из воды. Слушай, я тебе любопытные вещи расскажу. Садись. Дело-то и в том, что отец хоть тогда и соврал об обольщении мной невинности, а вот этой штуки не знает. Тебе первому сейчас расскажу. Конечно, Ивана исключаю. Иван все знает, но Иван могила. Иван могила? Да. Я ведь тогда в батальоне линейном, хоть и прапорщиком состоял, но городишко принимал меня хорошо. Мой подполковник старик жил широко. Обеды, ужины, танцы. Вдруг заговорили во всем городишке, что вскоре пожалует к нам из столицы вторая дочь подполковника, Катерина Ивановна, раскрасавица, а пока только что где вышла из столичного института. И когда приехала институтка, весь городишко у нас словно обновился. Царица балов, пикников. Она была раз обмерила меня взглядом, но я тогда не подошел. Пренебрегаю, дескать, знакомиться. Подошел я к ней уже несколько спустя. Заговорил, еле поглядела. Ах, думаю, подожди! Отомщу. Бурбон я был ужаснейший в большинстве тогдашних случаев. Вот к этому-то времени мне как раз отец 6000 прислал. Вдруг узнаю я, что подполковником нашим недовольны, что подозревают его не в порядке. И впрямь приехал начальник дивизии, распек, на чем свет стоит. Немного спустя велено в отставку подать. Вот и вышла тогда моя первая штука. Встречаю я сестру Катерину Ивановну, Агафью Ивановну, и говорю... А ведь у папаши-то казенных денег 4500 рублей нет. Как нет? Испугалась ужасно. Не беспокойтесь, говорю, никому не скажу. А вот что. Когда потребует у папаши 4500, а у него не окажется, так чем под суд-то? Пришлите мне тогда вашу институтку секретно. Я ей 4500-то отвалю, и в святости секрет сохраню. Да как вы смеете? Ушла в негодовании страшном.